Глава пятая. Антип и Макальда уставились на меня с тревогой. Антип впервые услышал, как говорят мертвые, и понял их язык. А вот для Макальда ревенант не говорил, а лишь хрипел, выплевывая черные сгустки некротики. Все это время ревенант не просто стоял и пялился на меня, а еще и видоизменялся. Его кости ломались, удлиняя руки и ноги. Когти становились толще и острее, вырастали хищные клыки, похожие на вампирские. Мускулатура перестраивалась. Внутренние органы ревенанта использовались в качестве строительного материала для того, чтобы нарастить побольше мышц на ногах. При этом его спина округлилась, сделав его способным к бегу на четвереньках. Готов спорить, что бегает он чертовски быстро. Когда строительный материал закончился, от тела ревенанта потянулись черные жгуты, собирая ошметки плоти, валяющиеся на пляже. «Прекрати. Нет необходимости становиться сильнее», — сказал я, глядя в черные глазницы твари, уже лишь отдаленно напоминающей человека. «Как пожелаешь, хозяин», — прохрипел ревенант, посверкивая клыками. «Ты просил дать тебе цель», — задумчиво сказал я. «Найди и убей своего нанимателя». «Будет исполнено», — ответил ревенант и не сдвинулся с места. Он просто стоял, слегка покачиваясь из стороны в сторону, и пялился на меня. «Ау! Ты тут? Я говорю, убей своего нанимателя, Огнёва или Богомолова или Быкова, без разницы. Прикончи любого из этой троицы». Подойдя ближе, я постучал костяшками пальцев по черепушке твари. Но все, чего добился, так это нового. «Будет исполнено!» И все. Больше никакой реакции. «Да дурь я твоя башка! Топай, прикончи своего!» Разозлившись, выпалил было я, но тут, наконец, сообразил, что происходит, и хлопнул себя по лбу. «Тьфу, твою мать! Ну, конечно же! Куда он пойдет? Мы же в изолированном измерении, а тут никого из шайки бобовых нет». Из яркой зеленой вспышки появился Гру. Окинул взглядом нас с ревенантом, а потом улыбнулся и сказал. «Виктор Игоревич, ты, смотрю, решил из врагов удобрение делать». На лице башка застыла гримаса, как будто он невероятно смешно пошутил и ждет реакции. «Что за бред? Какие удобрения?» — спросил я, скептически поглядев на дендроида. «Ну как же? Он же труп. Гнилье, то есть». «А гнилье — это неплохое удобрение. Теперь понял?» Еще шире улыбнулся Гру. «Попрошу Тихоновича, чтобы он тебя научил шутить», — сказал я, покачав головой. «Ой, да иди ты! Совсем шуток не понимаешь!» — возмутился Гру и исчез. «Да-да, топай, юморист хренов. Впрочем, мне тоже пора». Я открыл портал в раздолье, и ревенант тут же сиганул в появившуюся синюю арку перехода. «Виктор Игоревич, а что с этими делать?» — с сомнением спросил Антип, указывая на пленников. «Можете убить, но трупы не выбрасывайте». Услышав это, Антип напрягся, но все-таки кивнул. Я заскочил в портал и увидел, как в рассветных лучах ревенант несется в сторону Ангарска. Я призвал Клюйка и принялся наблюдать за действиями мертвяка. «Слыхал, что в Иркутске война началась?» — спросил седобородый полицейский своего напарника. «Чавось? Кака такая война?» — нахмурился худощавый напарник с огромным прыщом на лбу. «Да знамо кака. Вон, говорят, монголы напали. Та бредятина. Не может такого быть!» — отмахнулся прыщавый. «Да я тебе клянусь. Муж моей сестры своими глазами видел, как раскосые в центре Иркутска с оружием носились. Ну и черт с ними. Хорошо, что у нас тишь да гладь». «Тут ты прав. Не работа, а мечта», — заулыбался бородач, но тут же нахмурился и ткнул пальцем в сторону восхода. «Гля! А это что за хрень? Очки-цветочки!» — воскликнул прыщавый, узрев ревенанта, проносящегося мимо. «Это что за образина такая?» «Без понятия. Но явно ничего хорошего ее явление не сулит», — — ошарашенно выдал бородач. «А ну-ка, Михалыч, шарахни по ней водицей, а я пока землицу пошерудю». Ревенант не слушал моих команд и просто несся напрямик к своему нанимателю. Так уж вышло, что дорога его пролегала через Ангарск. Два полицейских пили кофе и мирно беседовали, когда измененный труп промчался мимо них. Полицейские напряглись и потянулись к Мане. В следующую секунду ревенанта накрыл серый каменный саркофаг, в который хлынул поток воды, созданный одним из полицаев. Прошло секунд 30, после чего крышка саркофага со скрежетом отползла в сторону. А из него хлынуло кровавое месиво, оставшееся от моего создания. Вот же козлы. Бежал себе мертвяк, никого не трогал. Они его в саркофаг, наполненный щебнем, а потом в воду запустили, и острая крошево перемолола труп в мелко рубленый фарш. Но вынужден признать, что полиция у нас работает отменно. Ну и ладно. У меня еще много пленников. Хоть один да добежит до Огнёва. Барон Иван Кантемирович Сорокин был парнем неробкого десятка. Но видя, какие зверства творят люди Огнёва, он понял одну вещь. Неважно, как закончится война с Дубровским, после таких зверств император найдет каждого причастного. Если не на кол посадит, то отправит на каторгу до скончания их дней. А Сорокин знал, что на каторге не мед, ведь его папенька угодил туда за контрабанду товаров из Китая, а через год там же и помер. Ивану лишь чудом удалось сохранить баронский титул, ведь куча злопыхателей пыталась обвинить весь род Сорокиных в связи с контрабандой. Если бы император поверил в эти слухи, то на один род в империи стало бы меньше, а освободившиеся земли тем самым злопыхателям и достались бы. Прямо сейчас Иван Кантемирович стоял на пригорке и наблюдал за тем, как наемники Огнёва жарят на костре живого мужика. Тот жутко орал, извивался, а сумасшедшие ублюдки лишь хохотали и отпускали непотребные шуточки, которые были чернее ночи. «Нет, так дальше не может продолжаться. Я не собираюсь в этом участвовать». Сорокин выдохнул, сжал кулаки и кивнул своему дворецкому. «Ким, идем. Мы выходим из Альянса и отправляемся домой немедленно». «Как прикажете, ваше благородие», — поклонился раскосый дворецкий лет 40 и пошел следом за своим господином. Огнёв сидел за столом в центре лагеря и с аппетитом поглощал свинину, запеченную на костре. За столом также расположились капитан гвардии Богомолов и Быков. Капитан с наслаждением неторопливо потягивал пиво, а вот Быков и Богомолов с мрачными лицами напивались до потери пульса. Казалось, что они просто хотят забыться. «Максим Харитонович, уделите минутку», — приблизившись и положив руку на эфес родового меча, спросил Сорокин. «Ага, говори», — благосклонно позволил Огнёв и с хлюпанием облизал свои пальцы, перепачканные свиным жиром. «Максим Харитонович, я принял решение завершить наше сотрудничество. Я забираю своих людей, и мы уходим. Война с Дубровским нас не касается». В этот момент Огнёв посмотрел на барона таким взглядом, будто хотел прожечь в нем дыру. Сорокин сглотнул и уже куда менее уверенно продолжил. «Но я не отказываюсь от вассальной клятвы. Я готов передать вам денежные средства для найма новых гвардейцев. Но собственную гвардию я оставить не могу. Прошу отнестись с пониманием». Повисла гнетущая тишина. Казалось, что весь лагерь затих в ожидании решения Огнёва. Спустя минуту Огнёв поднялся из-за стола и широко улыбнулся. «Конечно же, ты поделишься деньгами. Это самое меньшее, что ты можешь сделать. А еще я дам тебе прощальное напутствие. Всегда береги спину». «Вы мне угрожаете?» — спросил Сорокин, крепче сжав рукоять клинка. «Кто? Я? Ни в коем случае. Я просто даю совет», — ухмыльнулся Огнёв. За спиной Сорокина выросла двухметровая фигура чудовища с острым лезвием вместо руки. Неуловимый взмах рассек тело барона пополам. Части с чавканием развалились и упали в разные стороны. Огнев безразлично посмотрел на покойника и снова сел за стол. «Ну, а ты что скажешь?» — обратился Огнев к ошалевшему застывшему дворецкому. «Скажу, что деньги у рода есть. Они не великие, но 20 миллионов наскребем. Тем более, что у Сорокиных не осталось на наследников». Он нервно сглотнул и уставился на убийцу своего господина. Но тот молчал, и тогда дворецкий снова заговорил. «Идемте со мной, я все отдам, а вместе с этим подскажу, где можно нанять огромное количество людей, причем довольно дешево». Дворецкий Ким торговался, как в последний раз. Впрочем, этот раз действительно мог стать для него последним. Однако Огнев заинтересованно посмотрел на Кима и кивнул. Потом перевел взгляд на Быкова, достал из-за пазухи свиток и швырнул ему. «Богдан, держи. Фархад специально для тебя расписал в деталях, как накладывать проклятую печать». Быков поймал свиток и с недоумением посмотрел на Огнева. «Но зачем мне?» «Закрой рот. Изучи свиток и наложи проклятие на всю личную гвардию Сорокина. Если кто-то откажется служить под нашим началом, просто убей его. А я пойду прогуляюсь в поместье покойного». «Да тут же 5000 солдат. Я неделю провожусь, не меньше», — возмутился Быков, но тут же потупил взор, стоило Огневу на него зыркнуть. «Хорошо, я займусь этим». «И если господин готов отправиться, то я открою портал», — натянуто улыбнулся раскосый дворецкий и поклонился. «Отправляемся», — приказал Илья, встал из-за стола и, подволакивая ногу, направился в сторону открывающегося портала. Вернувшись в Дубровку, я обнаружил 24 трупа, аккуратно выложенных в ряд. Их накрыли серой тканью, чтобы не пугать местных ребятишек. Хотя этих самых ребятишек с детства растили воинами. Ведь они должны были уничтожить одну из 4 наций Изиды. Так что эти детишки запросто могли сами напугать кого хочешь. Отдернув ткань, я повторил процедуру и создал еще одного ревенанта. «Выбери цель, хозяин!» — прорычала тварь, пустыми глазами глядя перед собой. «Ага, выберу. Но пока просто топай за мной». Я подхватил ревенанта под руку и протащил его через портал, где нас уже ждал Клювик. Запрыгнув на спину коршуна, я перехватил контроль над его телом и вцепился когтистыми лапами в плечи мертвяка. Мы взмыли в ночное небо, после чего я вернул контроль Клювику, а сам выкрикнул. «Ищи своего нанимателя!» Ревенант заревел и стал пытаться вырваться, но хватка коршуна была крепка. Мертвец лишь болтыхал ногами в воздухе и размахивал руками, а вот его морда смотрела в сторону того же Ангарска. «Вперед!» — приказал я Клювику. Ветер засвистел в ушах. Мы пролетели над городом и устремились дальше. Миновали реку Ангара, десяток деревень, летели строго на север, а потом зомби резко передумал и повернул морду на запад. «Какого черта?» — выругался я. «Эта тварь что, телепортировалась? Клювик, меняем курс». Город Абакан. Поместье рода Сорокиных. Седовласый дворецкий вел уродливого гостя по извилистым коридорам. Слуги, встречавшиеся на пути, в ужасе шарахались и прятались за многочисленными дверями. «Прошу за мной, господин», — поклонился Ким, первым войдя в кабинет главы рода. Илья с недоверием остановился в дверях и осмотрел кабинет. Да, Сорокин-старший любил роскошь. Пол, стены и потолок были сработаны из красного дерева. Мебель украшена золотой росписью. Люстра инкрустирована драгоценными камнями. Бессмысленный шик, который стоил ему жизни. Подумать только. Заниматься контрабандой ради того, чтобы превратить свой кабинет в филиал ювелирного магазина. Вздор. Покачав головой, Огнев вошел внутрь и увидел, как раскосый дворецкий суетливо носится туда-сюда. Сперва Ким повернул подсвечник, затем нажал на половицу слева от рабочего стола. Перебежал в дальний угол комнаты и потянул за книгу, которая оказалась потайным рычагом. Что-то щелкнуло, и стена, находившаяся перед Ильей, плавно опустилась вниз. За стеной оказалось еще одно помещение значительно меньших размеров. Квадратов 8 от силы. Но здесь было на что посмотреть. Увесистые сумки с драгоценными камнями, золотые слитки, макры различной формы и расцветки. А еще здесь имелись огромные стопки денег. Причем купюры принадлежали не только российскому монетному двору. Китайские, французские, английские, польские и множество других. Илья не знал обменного курса, поэтому его заинтересовали лишь рубли и странные китайские бумажки. «Сколько здесь?» — спросил он, ткнув пальцем в направлении купюр. «В рублях 10 миллионов, а еще 15 миллионов юаней», — расплывшись в улыбке, заявил дворецкий. «Ты же говорил, что у вас всего 20 миллионов». Скинув бровь, Илья пристально посмотрел на дворецкого, отчего тот вздрогнул. «Да, и если продать драгоценные камни и золото, то выйдет около 20 миллионов. Плюс наличка. Признаться, я, как верный слуга своих интересов, очень рассчитываю на небольшое вознаграждение», — лебезя проговорил Ким и замер в глубоком поклоне. «Я дарю тебе жизнь. Думаю, это более чем достойная награда». — ухмыльнулся Илья и, посмотрев влево, захохотал. «Да, братик, этот косоглазый черт совсем не понимает своего положения». «А с кем вы говорите?» — настороженно спросил Ким и тут же пожалел о своем вопросе. «С моим братом. Жаль, такие отбросы, как ты, не способны его увидеть». Илья хищно оскалился гнилыми пеньками зубов и подошел к дворецкому поближе. «Помнится, ты говорил, что знаешь, где найти дешевых наемников». «Да, ваше благородие, то есть сиятельство, в смысле высочество», — начал перебирать Ким, забыв, какой титул носит Огнев, а после жалобно пискнул. «Величество». «Однажды я, может, и стану императором, но не сегодня. Показывай, где тут продают дешевых рабов». Илья схватил дворецкого за грудки, вышвырнул из хранилища с деньгами и открыл портал, из которого вышел капитан гвардии. «Заберите это барахло и топайте за мной. Поместье сжечь!» Дворецкий, услышав это, нервно сглотнул. Ведь он рассчитывал явно не на такой исход. Думал, что удастся хотя бы продать что-то из оставшегося имущества после того, как распрощается с Огневым. Но судьба повернула ситуацию немного в другое русло. Что ж, к нему не привыкать, он умеет плыть по течению и уже придумал новый план. Ветер шумит в волосах, а я лечу на чертов запад. Мы сделали крюк, облетая пик Грандиозный, и приблизились к Абакану. Огнев точно был там, ведь ревенант не просто смотрел вдаль, а уже начал опускать морду к земле, что означало, что этот ублюдок где-то под нами. В 10 километрах от города я заметил особняк. Сделали над ним пару кругов, и мертвяк все время пялился на здание. «Ну все, попался, скотина!» — ухмыльнулся я и заметил, как в особняке разбиваются стекла. Яркое пламя вырвалось наружу и стало лизать фасад здания, выбрасывая в воздух черные клубы дыма. «Клювик, спускаемся! Огнев точно здесь!» Начал было я, но заметил, что ревенант порывается развернуться в обратную сторону. «Да он издевается!» — возмутился я и развернул птицу в сторону, куда смотрел мертвяк. На этот раз он пелился на юг. Я устало вздохнул и приказал Клювику продолжать разведку, но уже без меня. Если я продолжу летать туда-сюда в поисках этого урода, то просто потрачу время, мини-факт, что его найду. Да и зачем здесь я, если Клювик и сам прекрасно справится с этой задачей? Я оттолкнулся от спины коршуна и прыгнул в открывшийся портал. Все-таки карманная реальность — замечательная вещь. Можно из любой передряги выбраться, построить всякое, да и как склад отлично подходит. А про размещение армии я и вовсе промолчу. В Дубровке уже было светло. жители разбрелись по своим делам. Одни трудились в теплице и виноградниках, другие — на ферме, третьи — рыбачили. А еще были те, кто занимался менее миролюбивыми, но не менее важными делами. Справа от арены Квазар построил тренажерный зал из металлолома, который я просил закупить. Местные кузнецы сумели отлить стальные блины, штанги и собрать кое-какие тренажеры. Про стойки для приседа и жима они тоже не забыли. А вот на лавке, видать, металла не хватило. Их сколотили из бревен. Зал был под открытым небом, что не самым лучшим образом сказывалось на тренировках. Солнышко светит в глаза, да и жарко. Но это не мешало бойцам. Они выстроились в ряд и слушали напутствие Квазара. «В первую очередь вы должны делать базовые упражнения. Присед, жим лежа, становая тяга. Запомните. Сначала база, потом полировка изолированными упражнениями. Когда делаем присед, на чем концентрируемся?» «Квадрицепс!» — выкрикнули бойцы Квазарова крыла. «Когда делаем жим, о чем думаем?» «О том, квак выложится до отказа!» — хором рявкнули айнарцы, копируя манеру речи лягушонка. «Когда тренируем спину, о чем молим богов?» «Чтобы кватаболизм шел нахрен!» — дружно заржали бойцы. «И это тоже!» — расплылся в довольной улыбке Квазар. «Приступаем к тренировке, и да хранит вас бог квачалки!» Бойцы разбились на группы и заняли тренажеры, по 4 человека на каждом. Один выполнял упражнения, второй страховал, а еще двое ждали своей очереди. Проходя мимо, я создал в руке десяток плодов хуры и зашвырнул их в воздух. Плоды взорвались, разбросав над качалкой мелкие семена. Сперва никто не понял, что за дождь из семян обрушился им на головы. А вот когда семена начали вгрызаться в землю и формировать из лоз каркас будущего помещения, бойцы возликовали. «Слава святому!» Улыбнувшись, я помахал им рукой и собирался направиться к Евдокии, но вспомнил про срочное и невероятно важное дело. И нет, это не любовные игрища с Мышкиной. Я подошел к берегу реки и коснулся песка. Лозы стали разрастаться под землей, перебираясь на противоположный берег, а достигнув его, рванули налево и направо. Сосредоточившись, я влил побольше маны, и из земли стали пробиваться ростки сакуры. Еще пару дней, и они превратятся в цветущие деревья. Главное, чтобы их не затоптали детишки, которые носились по берегу, как кони. Швырялись друг в друга песком, плескались в воде, качались на качелях, построенных в ГРУ. Может, школу для них сделать? Нет. Этим я точно заниматься не стану. По крайней мере, не сейчас. Хотя... Спустя пару минут я ворвался в нашу с Юлей спальню. Она сидела на кровати и читала книжку Любавик, которая лежала у нее на коленях. «Девочки, есть важное партийное задание», — заявил я, окинув их взглядом. «Братик!» — взвизгнула Любава и повисла у меня на шее. «Да-да, я тоже рад тебя видеть!» — улыбнулся я. Мышкина отложила книгу, не спеша подошла к нам, взяла Любаву за руку и отодвинула в сторону. «Любавушка, ты забыла, чему я тебя учила? Девушке не подобает виснуть на шее у мужчины!» — холодно сказала она, а после хитро прищурилась и сама повисла у меня на шее, добавив: «Особенно если это не твой мужчина!» От такой хитрости никто не остался равнодушным, и все дружно захохотали. «Значит так, Юлия Сергеевна, Любава Игоревна, поручаю вам важную миссию. Я хочу, чтобы в Дубровке открылась школа. Дети носятся без дела по округе, пытаясь себя хоть как-то развлечь. Ваша задача — нанять учителей или найти их среди переселенцев. Озадачить ГРУ и заставить его построить новую школу. Можете возвести ее неподалеку от академии». «Какая замечательная идея!» — тут же поддержала меня Любава, одарив нежным взглядом. «Да, я тоже об этом подумывала, пока учила ГРУ. А насчет постройки не переживай. Он теперь мой должник, сделает все в кратчайшие сроки», — промурлыкала Юля. «Это все отлично. Но пусть строит школу после того, как закончит с академией». «Да, я понимаю. Воспитание будущей гвардии сейчас важнее всего», — кивнула Мышкина. «Умница!» — От души похвалил я и поцеловал Юлию. «Все, я убежал. Занимайтесь». «Эх, как же замечательно, что моя спутница такая послушная девочка. Да и вообще у меня замечательная команда. Можно поручить любое дело и не бояться, что на него забьют или сделают на отвали. Они экономят мне море сил и времени». Я выскочил из комнаты и побежал прямиком в лабораторию. Евдокия стояла перед карантинной зоной и делала записи, наблюдая за медленным угасанием Танджира. Грудь пленника тяжело вздымалась. Он сильно похудел и был готов к встрече с праотцами. «Евдокия Павловна, вопрос жизни и смерти», — заявил я, ввалившись в лабораторию. «Скажи, можно ли сделать вакцину от оспы, которая, если не исцелит, то продлит жизнь больному до момента, пока я не устраню мага, создавшего болезнь?» «В теории, да, я могла бы сделать лекарство, которое снимет симптомы. Не уверена, что оно сильно продлит срок жизни зараженным, но могу попробовать. Дайте мне сутки», — ответила фармацевт, продолжая смотреть на Танджира, который сделал последний вдох и испустил дух, уронив голову на грудь. «Помер», — констатировала факт она. «Евдокия Павловна, труп не выбрасывай, я из него чучело сделаю», — пошутил я, отчего глаза фармацевта неестественно округлились. «Да ё-моё! Это шутка! Шутка! Успокойтесь! Чучело делать не буду. Вместо этого просто превращу его в ходячий труп». «Виктор Игоревич, ваши реальные намерения не менее мрачны, чем ваши шутки». «Да ладно вам!» — отмахнулся я. «Я ведь его оживлю исключительно ради научных изысканий». «И какого рода исследования вы проводите?» «Географические», — хмыкнул я и двинулся на выход. «Разносторонний вы человек, Виктор Игоревич», — послышалось у меня за спиной. «Вы даже не представляете, насколько...» Попрощавшись, я вышел из замка и услышал радостный лай. Киба мчался ко мне. Подбежав, он стал облизывать мои руки и тереться о ноги. «Киба, фу, назад!» — голосил Ода, вылетевший из-за угла. «Виктор Игоревич, дано!» — поклонился он и, опомнившись, потер затылок. «Никак не привыкну, что кланяться больше не нужно», — расплылся он в смущенной улыбке. «Ты был хорошей собакой!» Я присел на корточки и потрепал Кибу за ухом. Протянул волчонок и восторженно лизнул меня в лицо. «Ха-ха-ха! Я же просил не лизаться!» — расхохотался я и обнял Мохнатого. «Ода, собирайся. Возвращаемся в Японию. Нужно поговорить с Досаном». «Как прикажете?» — кивнул самурай и на секунду замялся. «А можем мы взять с собой Квазара-сана? Он очень хотел побывать на родине самураев». «Хм. Ничего не имею против», — сказал я и посмотрел на часы. «У вас полчаса на сборы. Буду ждать здесь». «Благодарю, господин. Вы не пожалеете?» — радостно выпалил Ода и рванул в сторону качалки. «Странные они. Ладно бы француз сдружился с Квазаром. Французы-то лягух любят. Не зря же их лягушатниками прозвали. А твоего хозяина как угораздило?» — спросил я у Кибы. И тот снова попытался меня лизнуть, но я вовремя увернулся. «Пррр!» — недовольно рыкнул волчонок и клацнул зубами. «Ха-ха-ха! Боюсь, боюсь!» — поднял я руки, делая вид, что сдаюсь. Спустя 5 минут я услышал топот копыт. Сперва подумал, что это монголы резвятся, но, увидев скачущих, устало выдохнул и закатил глаза. Это был Квазар и Ода. А скакали они верхом на 2-метровом горном козле. Квазар держал его за рога, словно за руль. И, если потребовалось, менял направление движения. «Квадрипцепс приехали!» — рявкнул Квазар и потянул рога на себя, отчего голова козла запрокинулась. «Вы собрались взять с собой эту образину?» — скептически спросил я. «Господин, я сделаю его маленьким. Будет не больше Кибы». Испуганно выпалил Ода, понимая, что они как никогда близки к тому, чтобы остаться в Дубровке. «И это не образина. Это мой друг Квадрицепс», — добавил лягушонок, похлопав по спине 2-метровое чудовище. «Черт с вами. Но если козел будет мешаться...» Я в тот же момент зашвырнул его обратно в Дубровку. «Квак всегда справедливо», — кивнул Квазар и требовательно протянул ладонь. «Молодец, запомнил условия», — ухмыльнулся я и протянул ему зеркальце, а вместе с ним и крупный макар. «Сегодня можешь сам выбрать внешность». «Чемурква!» — крикнул лягух проходящему мимо парню. «Ха! Ты мне?» — спросил Тимур, зазиравшись по сторонам. «Виктор Игоревич, прошу!» — улыбнулся жаб и кивнул в сторону парня. Я выстроил каналы маны между макром и зеркальцем, а после квазар направил его на Тимура. Бац! И рядом со мной стоит точная копия мальчишки. «Эй, я не разрешал меня копировать!» — запротестовал Тимур. «Этот зеленомордый хрен сейчас начнет по болотам скакать, да насекомых жрать. А потом все скажут, что Тимур кукухой поехал. Мне оно и даром не надо. Вертай взад!» — возмущенно выпалил парень и сложил руки на груди. «Мы в Японию едем. Или у тебя и там знакомые есть?» — спросил я. «А, ну раз в Японию, то мне по боку. Я с желтомордами дел не имею», — презрительно фыркнул парень и пошел прочь. «Расист!» — послышался слева голос Оды. «Да, он у нас такой», — хмыкнул я и открыл портал в карантинную зону. «Уменьшай Рогатова и топайте за мной». Спустя пару минут мы стояли в карантинной зоне поселка Кимабецу, расположенного в уезде Абута округа Серебеси, префектуры Хоккайдо. Вот любят же азиаты усложнять. Любое поселение словно матрешка, где одно местоположение скрывается в другое, а потом в третье, и четвертое, и пятое, и попробуй все это запомни. Ода, как и обещал, уменьшил козла, так что он был теперь размером с крупный арбуз. Практически карманный козлик. Удивительно, но этот рогатый слушался квазара почти так же, как Киба слушается Оду. Он постоянно жался к лягуху и ходил за ним словно за собственной матерью. Кстати, квазар выглядел странно. Маленький щуплый Тимурка, за спиной которого красуется огромный двуручный рунический молот. Если посмотришь со стороны, то сразу поймешь, что тут какая-то подстава. «Молот давай сюда. Если потребуется, я верну», — потребовал я, протянув руку. Лягух без особой радости отдал оружие и попытался выторговать за это пару книг на японском. Желания спорить не было, и я согласился. «Ну что, братья-пилоты, вы готовы отправиться по воздуху в Саппоро?» «Мы опять будем летать?» — жалостливо спросил Ода, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. «О, да! И ты даже не представляешь, насколько феерично это будет!» — расплылся я в безумной улыбке. Поскольку Клювик сейчас носился над Сибирью, пытаясь отыскать Огнёва, то транспорта у нас не было. По крайней мере, крылатого. Хотя бру. Я ведь тоже своего рода крылатый. Вот и пришлось создать из лос огромную катапульту размером с трехэтажный дом. «А это что за конструкция?» — спросил квазар, осматривая громадину. «Это наша взлетная полоса. Добро пожаловать на борт!» Я взмахнул рукой, и лозы тут же спеленали Оду и квазара, а к ним примотали козла квадрицепса и кибу. После я использовал синергию, обратил свои руки в крылья и примотал к себе трепыхающуюся в лозах четверку. Неистово взмахивая крыльями, я затащил товарищей в ковш и, обернувшись к ним, прокричал. «Вы будете в восторге!» И тише добавил. «А может и нет». Катапульта со свистом выстрелила нами в небо. Ветер гудел так, что уши заложило. А если немного приоткрыть рот, то потоки воздуха были готовы разорвать щеки. Одним словом, было весело. «Я лечу!» — завопил квазар. «Я лягушка-путешественница! О, великие предки, сохраните нам жизни!» — заголосил Ода. «У-у-у!» — взвыл Киба. «Бе-е-е!» — поддакнул квадрицепт. Мы пролетели над забором карантинной зоны и плавно начали снижение. Я раскинул крылья в стороны и спланировал в песок, расположившийся в десятки километров от карантина. Ода, увидев приближение Земли, радостно выдохнул, но не тут-то было. До Саппоро оставалось еще 30 километров, а на Земле нас ждала новая катапульта, на которую мы и приземлились. «Нет!» — заорал самурай, когда нас снова подбросило в воздух. Спустя полчаса мы достигли Саппоро. Самурай был бледный, как тень, а вот квазар был счастлив. Он с интересом глазел по сторонам и хулиганил. «Анигири! Свежайшие анигири!» — орал продавец. Квазар в образе Тимура, проходя мимо, разинул рот, как будто собирался зевнуть, после чего из него вырвался длиннющий язык, схватил с подноса десяток анигири и уволок в пасть. Продавец даже не понял, что случилось. Жаб радостно зачавкал, правда, радость длилась недолго. Я влепил ему отцовского леща, отчего из пасти вывалился недожеванный рисовый пирожок. «Я же просил не привлекать к себе внимания», — прошипел я. «Кушать хочется», — жалобно пропищал жаб, потирая затылок. «Как доберемся до Досана, попрошу тебя накормить, а пока топай за мной и не отсвечивай». «Квак, скажете», — недовольно буркнул Квазар. На крыше одного из домов торгового квартала сидел человек, одетый в черный костюм. Его лицо было скрыто, а руки набирали номер его господина на мобилете. «Ерцзаводанова, Гайдзин объявился в Саппоро», — доложил ниндзя. «Отличные новости. Переходим к операции «Птичка в клетке», — послышался из трубки голос Ерцзавы. «Принял. Сейчас подниму бойцов».